сейсмическую зону переселились. А я разок попал. Господи, это даже страшнее страха, страшнее тайфуна. В Японии тогда служил, представительствовал в Йокогаме. Перепугался, знаете ли, на всю жизнь. Он говорил, выкрикивал, о чем-то страшном выкрикивал, но губы у него благодушно шевелились. Он был доволен чем-то, в хорошем, благодушном пребывал настроении. Похоже, разглагольствуя сейчас, он тоже пел. Это его была песня, исторгшаяся из души, возникшая из чувства полета, из радости полета. Тоже, видимо, совершенно необъяснимого чувства. А вот Знаменский так и не выбрался из вчерашней тоски. Не летелось ему сейчас, не смотрелось на диво пустыни, диво труб, которые вот-вот грянут тут водой, на 7 веков покинувшие эти места. «Ростик, дорогой, смотри, белый верблюжонок!» — обернул к нему сияющее лицо Мерет. «Это, к счастью, добрая примета. Хорошим пловом нас будут встречать». И он опять усунулся в окно, опять завопил свою песню счастья. Короткая остановка в Нибиддаге, где вертолет заправился горючим для 300-километрового броска к Каракале. На площадке под навесом уже ждал их стол, так щедро заваленный дынями и многоцветным виноградом, что чудо земных этих даров перестало казаться чудом, становясь обыкновенностью. Только было всего, что ни к чему уже не тянулась рука. И это приметил мудрый и хорошо себя ныне чувствовавший старик. Замечали, Ратислав Юрьевич, когда столь щедр стол, то и азарта нет вкусить от щедрот, сказал Самохин. Человеку необходимо создать ситуацию, когда бы он мог пожадничать, скорей, чтобы схватить самый лучший кусок. Но тут ему на отдельном столике вынесли графин с чалом, и милая, очень смущающаяся девушка, вся увешанная старинными украшениями из серебра, в шапочке, в серебряных бляшках, в длинном синем платье до пят, вся сокрытая, да еще и лицо почти сокрыв, согнутой в локте рукой, вдруг так глянула на старика, блеснув глазами и зубами, что он замер, осекся и влюбился. «Остаюсь!» — шепнул он, тараща глаза. «И остался бы, ей-богу! Шутка уже не шутка, когда такие сверкнут глаза!» Но сморгнул, глянул, а девушки уже нет, только столик с мутным чалом в графине стоял перед ним, да пиалушка зеленая ждала, когда он ее наполнит. И все вспомнилось. Нефрит вспомнился, отлетела радость. Встречавшие солидные, хотя и молодые хозяева города, уговаривали Самохина остаться на часок, поглядеть город, который был просто замечательным, ведь он же возник в пустыне. А вон теперь какие тут дома, какие прижились деревья. Но Самохин был непреклонен. Он отхлебнул чала и заспешил. «Город ваш замечательный, согласен. Но он не войдет в зону туризма», — сказал Самохин. «Посмотрим с воздуха. Нам надо засветло попасть в сухие субтропики и в Каракалу. Как-нибудь в другой раз». Знаменский отошел чуть в сторону, отстранился от разговора, да его никто и не уговаривал остаться. Про него сразу тут поняли, что он не более как сопровождающее лицо, либо поняли, догадались. Догадливый народ эти молодые градоправители, либо заранее были извещены о нем, как извещен был Мерет. Зона-то приграничная, тут каждый человек учтен и примечен. А он так и держался, как сопровождающий, хоть на шаг да позади Самохина. А сейчас и просто отошел в сторонку, сойдя с асфальтовой полосы, мягкой, почти вязкой, сразу же вступив в пустыню, в пески, в барханную до горизонта рябь. Тут, вокруг, все было резко обозначено, резко поделено. Вот новое, вот старое, вернее, древнее, просто даже библейское, добиблейское, существовавшее в миг сотворения мира. Тогда именно так и было.